«Я бы хотела выпить за доблестного графа Арсакруха и его людей», — произнесла принцесса, поднимаясь с места. «Да, в прошлом мы бились друг против друга, но прежде всего мы, люди чести, что умеют оставить прошлое в прошлом. За тебя, граф!» Тост Афины немедленно поддержали радостными воплями и визгами. Парню тут же всучили деревянный кубок с вином, Арс поднялся с места, что-то неловко пробормотал в ответ, торопливо выпил, поперхнулся, закашлялся, и едва не погиб, когда к нему потянулась сразу дюжина рук, похлопать графа по спине. Крух чувствовал себя несколько неуютно. Так уж вышло, что из всей его дружины в строю остался только он один, получив лишь пару царапин и синяков. Остальным повезло меньше, и поэтому тяжелораненых отправили в лагерь людей в зеленом, а легкораненых оставили при месте сражения. А граф, во исполнение вассальных обязательств, продолжил путь вместе с принцессой. Что Крух знал о ней? Да, считай, ничего не знал. Все их знакомство свелось к тому, что отец прогнал прочь посланников ее высочества, получил в ответ осаду и смерть в поединке, а сам Арс получил по морде и был вывален в пыли. Не самые лучшие первые впечатления. Сейчас же граф получил шанс узнать принцессу чуть ближе и даже злился от того, что не мог найти в себе ненависти к ней. Ее высочество была красива, сильна, держалась со своими воительницами очень просто, но достойно, как строгая, но доброжелательная старшая сестра. И при этом бесспорное ощущение того, что принцесса имеет право командовать и распоряжаться. Это было не в имперских традициях, так себя скорее вели северные риксы из тех, кто не был испорчен большой властью и богатством. «Ее высочество зовет вас, сир», – прошелестел над ухом Круха голос одной из амазонок, которой не повезло оказаться в дежурном охранении и, соответственно, быть трезвой. Арс поднялся с места и подошел к крыльцу виллы, где, облокотившись на перила, стояла принцесса. Граф даже не успел заменить, когда она успела как бы невзначай выскользнуть из-за стола. «Ваше высочество», — уважительно склонил голову парень, неподдельно склонил. Он мог считать принцессу кем угодно, но в храбрости ей отказать было нельзя, а такое стоило ценить. «Граф Крух», — кивнула Афина, — «ты и твои люди сегодня действительно доблестно бились, еще раз прими мою благодарность». «Меня ни за что благодарить, ваше высочество», — невесело улыбнулся граф. «Бой был безнадежен, и мы лишь пытались продать наши жизни подороже. Ты мог в него и не ввязываться», — пристально посмотрела на него девушка. «Я помню, что своими руками убила твоего отца, и знаю, что ты тоже помнишь. У тебя нет причин быть верным мне, ты мог просто выдать моих воительниц инсургентам. Им были нужны вы, ваше высочество, зачем им какие-то девчонки?» Отвел взгляд Арс, «и тем не менее, ты мог сказать, что ненавидишь меня и вам незачем драться меж собой. Я вовсе не ненавижу вас», — выпалил граф. «Почему?» — спокойно спросила принцесса. «Я ведь и правда убила твоего отца, и я могла его помиловать. Изгнание — это все-таки не смерть. Да, ссылка есть ссылка. Вместо славы, богатства и власти, нищета и скука. Но он был бы жив». Арс закрыл глаза в предчувствии страха от слов, что он сейчас скажет. Он заслужил смерть, потому что поднял мятеж, потому что нарушил слово, тряхнул головой граф. Он дал слово верности империи, слово рода Крух, и нарушил его. Мы не всегда были нобилями, не всегда ими будем. Иногда из всего имущества Крухов будет только слово, но оно должно чего-то стоить. Поэтому я ничего не забуду, ваше высочество, но, если потребуется, умру за вас. Смелые и честные слова, Арс. «Смелые и честные», — улыбнулась Афина. «Но не торопись умирать, пускай лучше сдохнут все наши враги. Мне понадобятся такие люди, как ты, Арс. У меня и дружины-то не осталось». Помрачнел Крух. «Не беда. Раз один остался, будем считать, что всю боеспособную часть дружины ты привел. Могу предложить присоединиться к моей дружине. Для тебя, конечно, понижение, да и служить придется с девчонками, но даю слово, не обижу. Будешь и впредь служить как служишь, вернешься из похода к родичам с вестью, что род Крух свои провинности искупил. Почту за честь, ваше высочество», — бухнул кулаком в грудь Арс. «Вот и славно», — улыбнулась девушка и возвысила голос. «Всем, я пойду отдохну, а вы веселитесь дальше, но в меру, нам завтра рано выступать в дорогу. Слава принцессе Афине!» — радостно заорали амазонки. Крух вернулся на свое место за своим столом. Точнее попытался, ибо на него налетела одна из воительниц. «Ой, сир, я такая неловкая!» Томно выдохнула высокая блондинка на пару лет старше Арса. Правда, томность несколько смазалась из-за того, что амазонка громко икнула. «А вы правда граф?» Блондинку в сторону отпихнула низенькая брюнетка с собранными в хвост волосами. «Ой, я такая неловкая, видимо, что-то пооригинальнее придумать не получалось. Зия, ты чего к графу пристала? Отвали, ясно. Граф, отдавайте прогу. Сама отвали, поняла, да». Девушки начали активно толкать друг друга под хихиканье остальных, а Круху только и оставалось, что удивленно хлопать глазами. «А, ну пшли вон обе». Появившаяся словно бы из-под земли Нур отвесила два смачных пинка спорщицам, которые уже даже позабыли, с чего весь сыр-бор загорелся, и принялись просто ругаться друг с другом. На Каину они обе покосились, но связываться не решились. Нур уже успела прославиться довольно тяжелым характером и умением дать сдачи кому угодно. «Ишь, налетели, сороки, на чужой до!» — проворчала Каян. «А ты, твоя графская милость, чего столбом торчишь? Садись, выпей лучше!» Нур мрачно оглядела залитый светом от горящих факелов двор. Веселье было в самом разгаре, дружинницы пили, ели, болтали и периодически затягивали песни. Ее высочество удалилось отдыхать, ее святейшество в окружении воительниц что-то с жаром рассказывало, размахивая куриной ножкой. Поискала еще одну приметную личность, человека в зеленом, за столами его не нашлось, хоть еще только что он. Девушка дернула ушами и быстро обернулась, непроизвольно кладя руку на заткнутый за пояс кистень. Возникший словно бы из ниоткуда Инвериди холодно усмехнулся. Нурон не очень нравился, от его почти не мигающего взгляда становилось не по себе. Постоянная бдительность. На имперском он говорил с отчетливым акцентом. «Хорошо, смотри в оба глаза». Такую поговорку Нур не знала, но смысл был вполне понятен, отчего Каян насторожилась. Инвериди мог ей не нравиться сколько угодно, но он считался очень сильным воином и магом, который не стал бы беспокоиться почем зря. «Что-то не так, сир. Слишком все спокойно», — не очень понятно ответил человек в зеленом. «Разве это плохо? Вино, расслабленность», — поморщился Инвериди. «Будь я врагом, ударил бы на рассвете. Нас уже атаковали сегодня. Кто же атакует два раза подряд, если в первый раз не получилось? Это глупо. Или безумно?» Майор Вяземский посмотрел на затянутое редкими облаками ночное небо. Звезд было мало, свет трех лун затмевал большинство из них. Разведчик посмотрел на часы. «Ты дежу, твоя стража, ночная». «Да», — кивнула Нур. «Где я ночую, знаешь?» «Да», — Каян подозрительно прищурилась и слегка прижала уши. Вопросы Инвериди были странными. «Мягко говоря, разбудишь меня, я отстою с солдатами утреннюю стражу», — офицер зашагал к особняку. «А, ага», — несколько смущенно выдавила Нур, успевшая уже навоображать себе всякого. Помотала головой и начала новый обход. Пинками, тумаками и криками усмиряла особо разошедшихся воительниц, проверила Диту, стоявшую подле ворот. Та не дремала в прямом и переносном смысле, размеренно правя точильным камнем меч и держа под рукой секиру. «Все тихо», — спросила Нур, оглядывая поля за воротами. Как и все каины, она неплохо видела в темноте, но ничего подозрительного снаружи не наблюдала. «Тихо», — лаконично ответила амазонка, продолжая править меч. «Поела». «Ага». Нур нравились немногословные люди, и Дита была в их числе. Северянка была бастардом какого-то барона, гонору в ней не было, зато была неспешность и основательность. А еще Дита неплохо управлялась с мечом и щитом, а тяжелые физические нагрузки ей были явно не впервой. Странно это. Нур уже собралась было продолжить обход, но остановилась, услышав негромкое бурчание Диты. «Что странно? Поля», — пожала плечами девушка. «И что с ними не так? Они распаханы. Ну, для землепашцев это ведь нормально», — усмехнулась Нур. В крестьянских премудростях она разбиралась мало. Вот как кошелек без лишнего шума срезать или купцов на тракте без лишних жертв пощипать, другое дело. Ага, Дита продолжила править меч. Только зачем они распахали поле со свежими ростками? Пшеница же только взошла. Жалко. Каян мало что поняла, но такие длинные речи для Диты были совершенно не характерны. «Шлем надень», — сказала Нур. «Что-то мне тоже неспокойно стало. Хорошо еще с незакрывающимися воротами разобрались». Сначала хотели перекрыть ворота какой-нибудь телегой, которой в закромах традитов просто не могло не быть. И верно, телега нашлась, только с поломанной передней осью. Так что ворота перегородил Инвериди своим самоходом, получилось даже лучше. На нем и оружие колдовское имелось, в отличие от всяких там телег. Правда, пользоваться им могли только ее святейшество Эрин и сам человек в зеленом, остальным даже предупреждения были излишни. Дураков хвататься за наверняка проклятое колдовское оружие, нет. Нур осмотрела сложенные на крыльце виллы доспехи и оружие дружины. После боя почистили, местами подлатали, но надевать не стали. Пир же все-таки уделила внимание и хозяевам, хотя их заподозрить особо ни в чем было, сидят вместе со всеми, пьют вместе со всеми, едят из общего котла. От готовки их устранили, первую пробу по традиции они сняли, если и хотели отравить, то вряд ли в их планы входит и самим отравиться. Слуги. Вот слуги частенько входят в сговор с кем-нибудь втайне от хозяев, но здесь все слуги тоже на виду, Нур не какая-то там дикарка из лесной стаи, считать она умеет, и традиты со слугами все здесь на виду. А если они что и замыслят? Каян нащупала висящую на левом боку перевязь с метательными ножами и слегка усмехнулась. Кто-то к 17 годам и одной жизни не забирает, а кто-то уже устает от этого. Нур почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд, покрутила головой, увидела Инвериди стоящего на террасе, связывающий виллу с флигелем. Человек в зеленом кивнул ей. Каян кивнула в ответ Сергею и продолжила обход территории. Девчонка была из новобранцев принцессы, мрачноватая, но вроде бы вполне толковая. Такой вывод майор сделал уже хотя бы потому, что она не пыталась строить ему глазки в отличие от большинства других. Вяземский достал из кармана пачку сигарет, выщелкнул одну, прикурил, перекур, затем подремать часа три и подъем в дозор. Это сейчас куча народа бодрствует, а часам к четырем вся охрана будет только из пары девчонок состоять. Нет, вокруг-то на многие километры пусто, с беспилотников все прочесали, но мало ли что. Слева послышался какой-то шум и рука майора непроизвольно легка на рукоять пистолета, но на террасе появилась всего лишь одна из дружинниц. Среднего роста, короткие темно-русые волосы. Прическа чем-то на кари похожа, серьезная, даже несколько отстраненная. Офицер покопался в памяти и даже имя вспомнил, Мира, вроде десятница-лучниц. Не новобранец, еще из ветеранов девчачьего эскадрона, но при Илеоне получила ранение и лишь не так давно вернулась в строй. Что-то случилось? Немедленно спросил ее Сергей. Нет, девушка чуть склонила голову. Я просто гуляю, сир, здесь. С нотками иронии поинтересовался майор. А почему бы и нет? Все-таки... Как можно более равнодушно пожала плечами Мира и неожиданно добавила. «Ладно, у меня есть умысел. Надеюсь, не злой. Нет, всего лишь хотела задать вопрос. И какой же?» Вяземский как бы невзначай отошел ближе к двери, ведущей к подъему на мансарду. Облокотился на стену, спрятался в тени. Не то чтобы он опасался Миру. Однако 4 месяца в этом мире научили его, что быть начеку лучше, чем быть расслабленным. «Вы женаты, сир?» Не самый ожидаемый вопрос. Нет. Помолвлены. Есть невеста. Просто девушка. Нет, на все вопросы, разведчик пожевал фильтр сигареты. К чему они? А вы знаете, что в дружине есть соревнование за получи сира Вяземского? Слегка улыбнулась амазонка. Но почему-то никто не подумал спросить вас в лоб, свободны ли вы. Странное соревнование, пожал плечами Вяземский. С чего такое внимание к моей скромной персоне? Вам благоволит ее высочество, поговаривают, что ее святейшество Эрин благословило вас на великие дела. Вы очень богаты, не дурны собой, отважны и удачливы. Завидный жених, одним словом. Очень лестно, сухо сказал Сергей. Хотя таких как я у нас половина базы. Вторая, еще лучше. Так что было бы неплохо, обратись внимание вашей дружины на кого-нибудь другого, я жениться пока что не планирую. Вам, не нравятся женщины? Осторожно спросила Мира. Нравится. Но это не значит, что если передо мной вильнет симпатичная задница, то я забуду обо всем на свете. Вяземский щелчком потушил сигарету и не особо культурно выбросил ее прочь, будучи несколько раздражен. Еще вопросы? О, всего один. Примирительно подняла руки девушка. Если не секрет, то зачем вы, вот так вот вдыхаете дым от курительных палочек? Я не раз видела, как люди в зеленом делают так, но как по мне, этот дым совершенно отвратителен. Как по мне, тоже. Просто вредная и бесполезная привычка, чтобы занять себя каким-то бессмысленным занятием, или чтобы не выделяться из массы тех, кому курение нравится. Не очень-то и понятно, призналась Мира. А у вас так все в далеком отечестве делают, многие. А многим это очень не нравится, особенно если курят женщины. Как у нас говорят, целоваться с такой, все равно что лизать, пепел. Странное сравнение. Задумчиво протянула и шагнула вперед. Сергей вновь положил руку на пистолет, но не стал его доставать, потому как вместо стилета под ребра, приподнявшаяся на цыпочки Мира наградила его долгим поцелуем. Пару мгновений разведчик размышлял, но затем толика алкоголя в крови сделала свое дело. Мелькнула мысль, ну а почему бы и нет, раз все само в руки идет и никаких обязательств не намечается. Вяземский убрал руку с пистолета и привлек к себе девушку. Та разорвала поцелуй, усмехнулась. И как? Ровным тоном спросил Сергей. Пепел не лизала, так что не знаю, негромко рассмеялась Мира. Жениться на тебе не собираюсь, больно надо, фыркнула девушка. Мне просто интересно. Они вновь поцеловались, и Вяземский увлек ее в сторону отведенной ему комнаты. Мира повисла на нем, дверь пришлось толкнуть плечом, но она оказалась заперта. Принцесса, что ли, спросонья комнаты перепутала. Ладно, тогда завалимся в королевские покои. Следующая комната оказалась открыта, так что на этот раз парочка ввалилась внутрь. Сергей опрокинул девушку на кровать, навис над ней, не забывая целовать. Если свое китель он скинул сразу, то вот с курткой Миры пришлось повозиться из-за обилия всяких крючков и завязок. Неожиданно Вяземский почувствовал позади себя около распахнутого настежь окна какое-то движение. Лежавшая под разведчиком Мира скосила взгляд, округлила глаза, выдернула из ножен на бедре майора штык-нож и метнула его в сторону окна. Ляск, один из проникнувших внутрь людей, одетых во все черное, отбил нож очень длинным кинжалом, зажатым в правой руке, и тут же получил по правому же плечу мощный удар ногой от майора, который уже соскочил на пол. Тревога! Заорала Мира. Второй нападавший замахнулся своим клинком, но Вяземский увернулся от удара, перехватил руку с оружием и перебросил противника через себя. На него тут же кинулась Мира, подобравшая отлетевший штык-нож и попытавшаяся воткнуть клинок в шею врагу. Тот увернулся, завязалась борьба, и нападавший с Мирой свалились с кровати на пол. Сергей бросился к ней на помощь, но тут в себя пришел второй противник. Резко двинул рукой, Вяземский машинально пригнулся. Мимо него что-то пролетело, метательный кинжал или что-то в этом роде. Майор рванул из кобуры пистолет, щелкнул предохранителем, выпрямился и увидел, что прямо на него летит противник с занесенным кинжалом. Вяземский уклонился от удара, клинок лишь слегка резанул плечо, перехватил руку с оружием и наставил пистолет на врага, но тот провернул тот же фокус, захватив руку и отведя ствол от себя. Враг резко двинул коленом, целясь в пах, но Сергей ожидал чего-то такого, поэтому слегка крутанулся, разведчик оказался посильнее своего противника. Удар вышел смазанный, и майор уже ударил сам в ответ, головой. Нападавший ненадолго потерялся, Вяземский тут же выкрутил руку и нажал на спусковой крючок. Отшвырнул от себя уже мертвое тело с наполовину снесенной головой и рванул к всей еще борющимся на полу Мире и второму нападающему. У девушки дела складывались не очень хорошо, ее противник оказался посильнее, смог обезоружить Миру, прижать к полу и уже вот-вот готовился воткнуть в ее грудь свой кинжал. Мгновение потребовалось Сергею, чтобы оценить, с такого расстояния мощная пуля-пя запросто прошьет тело нападавшего насквозь, попав в Миру. Сначала отбросить его пинком или ударом. Разведчик прицелился врагу в затылок. «Отвернись!» Девушка отклонила голову, и пуля пробила голову противника насквозь, выйдя через глаз и забрызгав кровью лицо Миры. Сергей пинком отпихнул труп, протянул руку, помогая подняться амазонке на ноги. «Цела!» «Да!» Девушка выпрямилась, с чувством пнула тело врага, подобрала его кинжал и валяющийся рядом штык-нож, протянула его Вяземскому. «Твой!» «Спасибо!» — кивнул майор, пинком открыл дверь и рявкнул в коридор. «Какого хрена еще никого нет?» И натолкнулся взглядом на появившуюся в противоположном конце коридора Эрин с мечевидным навершием своего копья наперевес. Следом за ней показалось и полдесятка запыхавшихся дружинниц, вооруженных чем придется, одна так и вовсе держала в руке небольшой трехногий табурет. «Что случилось?» — быстро спросила Эрин. «Двое нападавших. Мертвы», — лаконично ответил Сергей. Из-за его спины выглянула Мира, одной рукой придерживая на груди расстегнутую рубаху, испачканную кровью, а во второй держа длинный кинжал. Эрин тут же сузила глаза, а в ее левой руке появился небольшой сгусток потрескивающих молний. «Она со мной», — поспешил объяснить Вяземский. «Принято», — жрица окинула девушку холодным взглядом, гася за рот боевого заклинания. «Целы?» «Да, надо проверить, что с Афиной». Принцесса при помощи своих воительниц скинула доспех, оставив его там же, где и все остальные. Прихватила с собой в комнату только меч и кинжал, разделась и даже успела задремать, когда в ее дверь что-то ударило. Афина тут же проснулась и машинально потянулась за кинжалом, лежащим рядом на кровати. Но сомкнув пальцы на рукояти, проснулась окончательно и поняла, что слышит из соседней комнаты не шум сражения, а негромкую возню и хихиканье. Кто спит в соседней комнате? Кажется, сир Вяземский. Только с чего бы ему так шуметь и тем более хихикать? Разве что он там не один. Откуда-то накатилось раздражение и самая настоящая злость, отчего Афина стиснула рукоять кинжала, а затем вся обратилась вслух. Окно в спальню принцессы было открыто, на улице было довольно душно, а гнусний в пример северным землям отсутствовал начисто. Внутри комнаты падал лунный свет, и неожиданно что-то его заслонило. Едва слышно скрипнул деревянный подоконник, что-то толкнуло воздух. Афина резко отпрянула в сторону, закрываясь тонким одеялом. Недлинный клинок пробил его и воткнулся в подушку, где только что находилась ее голова. Принцесса намотала покрывало на руку нападающего, блокируя его оружие. Несколько раз ударила кинжалом врага в бок и откатилась в сторону. Три метательных иглы воткнулись в одеяло, пришпиливая его к кровати. Девушка кинулась к прислоненному к стене мечу и едва успела отдернуть руку, в нее едва не воткнулся небольшой топорик. Меч отлетел чуть в сторону, а через кровать перемахнул одетый во все черное враг. Замахнулся длинным, больше локтя, кинжалом, Афина заблокировала его своим. Опустила клинок противника к гарде, слегка крутанула, захватывая его дужкой гарды и блокируя. Схватила со стоящего подле кровати комода небольшой горшок с комнатным цветком и разбила его об лицо противника. Тот отшатнулся, девушка ударила его ребром ладони сначала по локтю, а затем по шее. Враг выпустил из руки кинжал, который скользнул вниз, больше не сдерживаемой дужкой гарды. Афина подхватила его, воткнула свой кинжал в шею противника, а трофейный, ему в живот. В окно откуда-то сверху влетели еще две одетые во все черные фигуры. В руках одного из нападавших мелькнул небольшой одноручный арбалет с двумя дугами. Принцесса рухнула на пол, в стену над ней впился небольшой арбалетный болт, следом еще один. Афина отползла в сторону, бросила взгляд на торчащий над головой метательный топорик, вырвала его. Через кровать перемахнул враг, метнул несколько метательных стрелок, выхватил фальшион. Девушка одновременно с этим швырнула топорик. Одна из стрелок зацепила ночную рубашку, пришпиливая ее к стене, а вот брошенный из неудобного положения топорик умудрился попасть противнику в бедро. Тот приглушенно вскрикнул и запнулся. Афина перекатилась вперед, не обращая внимания на треск рвущейся рубахи. Кинулась противнику в ноги, резко выпрямилась, перебрасывая его через себя. Ударом пятки сломала врагу горло, отскочила в сторону, в стену воткнулась еще тройка метательных стрелок. Принцесса снова отскочила в сторону, уворачиваясь от стремительного удара фальшиона. Неожиданно о себе дал знать первый нападавший, которого принцесса несколько раз пырнула кинжалом. То ли он оказался не так уж и серьезно ранен, то ли немного подлечился магией, но, немного отлежавшись в углу, он поднялся на ноги, доставая пару кривых кинжалов и выдвигаясь вперед. В соседней комнате что-то оглушительно громыхнуло, а затем еще раз. Второй нападавший бросил взгляд на раненого товарища, что-то отрывисто и неразборчиво скомандовал. Подранок кивнул и выпрыгнул в окно, а принцесса немедленно воспользовалась тем, что ее противник отвлекся, дернула засов на двери, схватилась за ручку. Пригнула голову, уворачиваясь от выпада, а затем резко распахнула дверь. На следующем ударе фальшион завяз в ней, Афина толкнула дверь, от души двинула кулаком и выпихнула противника в коридор. Тот отлетел к стене, в коридоре прогремело два выстрела, и грудь нападавшего пробили две пули, а затем его голову отсек черный клинок, отливающий фиолетовым. Вяземский, Эрин и Афина собрались над телом. «Не зацепили?» — спросила у принцессы апостол. «Дротики, болты, любая царапина может быть опасна. Нет, этим бездарем даже поцарапать меня не получилось, дернула плечом Афина, отчего ее полуразодранная рубаха едва совсем не сползла. Переодеться бы тебе, твое высочество, хмыкнула жрица, а то у тебя такой вырез, что самое здрасте видать. Переживу как-нибудь, дернула щекой Афина, но все-таки порозовела. Что это за ниндзи доморощенные? Спросил Вяземский, на всякий случай держа тело на прицеле. Пребывание в мире мечей и магии научило его, что иногда врага недостаточно убить один раз. Судя по отвратительной подготовке и дешевому пафосу, какая-то из школ хаоса разящего, Эрин присела около обезглавленного трупа, дернула рукав куртки, с легкостью разорвав крепкую кожу. На предплечье обнаружилась татуировка в виде спирали. Апостол щелкнула пальцами, и под татуировкой проступил светящийся контур еще одной спирали, неспешно крутящейся вокруг своей оси. «Как я и думала», — хмыкнула жрица. «Настоящая метка хаоса, значит и хаосит настоящий. Хаоситы», — нахмурился Вяземский. «Эти, как их, еретики и мутанты, что ли, хаем? Нет, просто сборище религиозных фанатиков, пробавляющихся наемными убийствами. Первородный хаос в лице бога Лонера, из которого все вышло и куда все вернется. Ну и все в таком духе. Лет 200 назад наводили ужас на половину мира. Пока не перешли дорогу кое-кому из тех, кому дорогу переходить не стоит ни в коем случае. С тех пор осталась только всякая мелочевка, трусы и неудачники, сохранившие пару-тройку приемов из прошлого. Эти, вон, вообще, судя по школе, когда-то специализировались на ядах и отравлениях, а не на махании мечами. Кретины, настоящие хаоситы таким бы даже чистку отхожих мест не доверили. И мы все видим почему. Сколько к тебе заявилось, Сергей? Двое. И у меня четверо, сказала Афина. Один ушел. Опа! Эрин нехорошо улыбнулась. Охота. Однако охоты не получилось. Когда принцесса, апостол и разведчик при поддержке еще полудюжины дружинниц выскочили из усадьбы во двор, их уже встречали. Амазонки не очень понимали, что к чему, но на всякий случай вооружились, а некоторые и броню натянули, и первым делом взяли под стражу семейство традитов вместе со слугами. Только двоих не хватало, и их поисками уже собрались заняться. Афина пристально осмотрела хозяев, те особо испуганными не выглядели, скорее просто не понимали, что происходит. Однако все в наличии, хотя первые, о чем Афина подумала, убийцами были кто-то из них, сами традиты или их слуги. Но вроде бы нет. Ваше высочество. Едва увидев принцессу, Ролан метнулся было к ней, но натолкнулся на скрещенные перед собой копья. «Извольте объяснить, что ваши люди. На меня было совершено покушение», — лязгнула Афина и швырнула под ноги традиту отрубленную голову. Без черной маски и капюшона она выглядела совершенно обычной головой мужчины лет 30. «Ну, насколько вообще бывают обычными отрубленные головы? Вам что-нибудь известно об этом, сир Ролан? Ваше высочество, да как вы могли подумать? Даже при скупом свете факелов было видно, как побледнел мужчина. Его оправдательные речи прервала неожиданно показавшаяся из угла дома Нур в сопровождении недостающей пары слуг, девушки и парня. А еще Каян волокла одетую во все черное хромающую фигуру, которой намотала на шею цепь от кистеня. Руки убийцы были предусмотрительно стянуты за спиной. Принцесса, «Я тут кого-то поймала», — лаконично доложила девушка. «Кто молодец? Нур молодец!» С энтузиазмом воскликнула Эрин, одним громадным прыжком оказываясь подле них. Почесала ошалевшую от такого обращения кошка девушку за ухом, сдернула с головы убийцы капюшон и маску. Под ними оказался еще один ничем не примечательный мужчина лет 30. Светловолосый, бледный, с виду северянин, но какой-то очень уж болезненный. «Здрасте!» Растянула губы в улыбке апостол, обнажая острые зубы. «По-хорошему будешь говорить, или я смогу повеселиться, ведьма!» Прохрипел убийца и закашлялся, сплевывая кровью. «Ты, все испортила, кровь!» Сказала Эрин и посмотрела на землю. «Почему столько крови?» «Я его метательным ножом в ногу ранила», сказала Нур. «А я пару раз кинжалом в бок ткнула», добавила Афина. «Зараза!» Прорычала жрица. Апостол легко разорвала пальцами прочную кожаную куртку убийцы на правом боку, под ней оказались несколько кое-как перевязанных, но обильно кровоточащих ран. Заглянула ему в глаза, зрачки были расширены. «Да он же на одних зельях держится», — воскликнула Эрин. «Сергей, быстрее за аптечкой!» «У меня там передвижной операционной нет, если что», — бросил майор уже на бегу к тигру. «С такими ранами он не жилец. Еще посмотрим», — пробормотала апостол, опуская пленного на землю и занося левую руку. «Больно не будет». Прижала ее к ранам убийцы, и в воздухе запахло паленым. Пробрала даже накачанного обезболивающими и наркотическими эликсирами убийцу, и тот заорал. «Да, это не больно, это очень больно», — пробормотала Эрин и добавила еще несколько слов на неизвестном языке. «Весело, ведьма», — пробормотал убийца. «Веселись, если сможешь». Эрин остановила лечебное заклинание и замерла, словно бы к чему-то прислушиваясь. Выпрямилась, достала из ножен на поясе вторую часть Гаи Ассайл, соединила их вместе и повернулась к воротам. Напряженно всмотрелась в темноту. «Сергей, 2 секунды. Пробормотал Вяземский, копающийся в десантном отсеке броневика в поисках сумки фельдшера. «Сергей!» — крикнула апостол. «Что такое?» — обернулся к ней разведчик. «Сксы!» — спокойно произнесла девушка. «К ним есть патроны. По 4 обоймы и цинки. А что? Эфир вокруг с ума сходит!» — отрывисто произнесла Эрин. «Некротическая энергия волнами. Снова виталы. Или что похуже?» — апостол посмотрела в ночное небо. Набежавшие с юго-запада облака скрыли луны и звезды. «Даешь разрешение раздать карабины?» «Могла бы и не спрашивать», — отмахнулся Сергей, натягивая лежавшие в тигре бронежилет и разгрузку. «Просто действуй, Эрин», — окрикнула жрицу подошедшая принцесса. «Еще ничего не кончено», — негромко произнесла апостол и возвысила голос. «Враг близко». Афина не стала задавать лишних вопросов, а лишь скомандовала. «К бою! Всем вооружиться и надеть доспехи!» Вяземский включил рацию. «База, я князь, как слышите?» «Князь, это база, слышим тебя хорошо. На принцессу совершено еще одно покушение. Отбились, потерь нет. Есть вероятность еще одной атаки. Возможно, зомби. Запрашиваю подкрепление и поддержку с воздуха». «Принято, князь. Через 15-20 минут все будет». Метрах в 200 впереди в темноте почудилось какое-то шевеление. Сергей взял лежащий на пассажирском сиденье ноктовизор, включил его и осмотрелся. Свежевспаханные поля вокруг усадьбы пришли в движение. Из земли высунулась человеческая рука. «А есть ли у нас эти 20 минут?» – пробормотал майор и рявкнул в рацию. «База, я князь. Контакт с противником». Схватил каску, натянул ее на голову, закрепил ПНВ. Высунулся из люка, передернул затвор печенега. «Эрин, они идут». «Поняла», — крикнула апостол, вытаскивая из кузова броневика ящики с карабинами. «Афина, нужны 2 десятка самых толковых». «Сделаем», — ответила принцесса, быстро распределяя, кому из дружинниц сторожить традитов, кому присматривать за полумертвым убийцей, а кого она считает самыми толковыми. Эрин вскрыла ящики с ксами и снаряженными обоймами. «Слушать сюда», — крикнула черная жрица. «На нас идут ожившие мертвецы, виталы. Их надо либо рубить в кровь, либо сносить голову. Они сильны и быстры, так что в ближний бой лучше не вступать. Поэтому вам доверяется честь сражаться магострелами федералов». 19 амазонок расхватали карабины, последний взяла Эрин. «Смотреть внимательно. Это как арбалет. Вот приклад, вот спусковой механизм, а отсюда вылетает заклинание. На людей зазря не направлять. Если поубиваете друг друга вместо врагов, убью и прокляну на 10 000 лет мучений в снежной пустыне. Все. Делай как я». Апостол отвела затвор, взяла обойму с патронами, вставила ее в СКС и вдавила патроны в магазин. На удивление с этим справились все из первого же раза. Видимо, никому не хотелось умирать или быть проклятой. «Берем за эту штуку», — продолжила объяснение черная жрица, оттягивая пальцем рукоятку затвора. «Чуть отводим. Отпускаем. Оружие на караул. Живо». Увидели врага, уперли приклад в плечо. Не зажали подмышкой, а уперли ствол на врага, прицелились, дернули спусковой крючок. «Будет дым и грохот, сильно толкнет в плечо. Все-все поняли». В ответ послышалось разноголосое мычание, долженствующее означать понимание. «Чего вы блеете, как овцы?» — рявкнула Афина, принимая из рук Рин карабин. «Отвечать, как положено». «Так точно, поняли». «То-то же», — усмехнулась принцесса. «Вы двое, ты и ты, на 3-й этаж усадьбы, будете бить оттуда. Старшая, Нур. 1 контуберний, держать периметр. Старшая, Ренис. 2 контуберний со мной». 4 воительниц заняли позиции на 3-м этаже усадьбы, 8 рассредоточились перед чистоколом, еще 8 во главе с принцессой заняли первый этаж, взяв на прицел чистокол за виллой. Одна осталась с истекающим кровью убийцей, еще 6 во главе с графом Крухом увели семейство Традитов в дом. Они все еще были формально под подозрением, хоть Ролан едва камзол на груди не рвал, желая вступить в бой. Вяземский наблюдал в прибор ночного видения, как из земли выбираются мертвецы, много, десяток, другой, третий. Дождался, пока они более-менее скучкуются, прицелился, и неожиданно почувствовал, как машина под ним натуральным образом проваливается. Мгновение, и тигр просел едва ли не на 45 градусов, завязнув в превратившейся в болото земле. Вяземский едва не вылетел из люка, но удержал равновесие, кое-как уперся ногами и выровнял пулемет. Сунувшаяся было в десантный отсек за оружием Ирин отскочила назад, когда земля под ногами стала превращаться в топь, быстро огляделась по сторонам, даже принюхалась, и неожиданно рванула в усадьбу. Сергей же на всякий случай быстро спрыгнул внутрь салона и выбрался через заднюю дверь. Весь опыт столкновений с противниками, владеющими магией, говорил ему, что по обездвиженной цели непременно попытаются ударить, а российский бронеавтомобиль «Тигр» — это все-таки не тяжелый танк «Пизика» и PFW-6 «Тайгер». Могут и подбить, вообще-то. Но от броневика далеко отходить не стал, в нем еще оставалась куча оружия. Традитов со слугами расположили посреди холла, воительницы во главе с Крухом на всякий случай держали оружие наготове. «Если к нам идут враги, то я требую, то есть я обязан защитить свой дом», — распалялся Ролан. «Я возьму оружие, мои сыновья». «Не положено, сир», — покачал головой Арс. «В вашем доме совершили покушение на ее высочество, так что вы пока что под подозрением. Следи за своим языком, щенок». «Сами следите», — огрызнулся парень. «Я граф Крух, и я на службе империи. Не вынуждайте приказать связать вас и заткнуть рот кляпом». «Да ну», — ухмыльнулся Ролан. «И кто же это сделает, а? Вот эти вот девчонки, что ли?» А вот это уже звучало откровенно угрожающе. Крух быстро скользнул взглядом по сторонам, на стенах хватало развешанного оружия, вполне себе боевого. Граф шагнул назад, вскидывая меч и доставая кинжал. Амазонки дружно сомкнулись за спиной Арса, две лучницы немедленно наложили по стреле на тетиву. «Сир Традит, вам и вашим домочадцам, вероятно, придется какое-то время посидеть в подвале», — спокойно произнес граф. «Так, давайте мы все успокоимся». Вперед выступила супруга хозяина дома, становясь между двумя группами. «Ролан, не горячись, ваша милость, мы». Входные двери распахнулись и внутрь шагнула Эрин, держа копье наперевес. Глаза ее натурально светились лиловым, а лицо словно было высечено из камня. Апостол мягким шагом двинулась вдоль стены, держа оружие в правой руке, а левой ведя по деревянным панелям и столбам. «Ваше святейшество», — осторожно спросил Арс, скашивая взгляд на черную жрицу. Вокруг усадьбы буря некротической энергии, эфир сходит с ума, в голосе Эрин прорезались шипящие нотки. Но заклятие трясины пришло не снаружи, а изнутри. «Понимаете, что это означает?» Девушка остановилась и обвела взглядом Традитов. Ее рука замерла на череде насечек, украшающих один из столбов. Зарубка, рядом число, означающее возраст, там отмечают, как растут дети. Последняя отметка на уровне груди отнюдь невысокой Эрин, Х-10 в старинном написании, и криво выцарапанное имя, Тильза. Эрин буквально растаяла в воздухе и появилась, когда копье натолкнулось на выставленный Роланом призрачный колдовской щит. Впрочем, он ему не слишком помог, Гая Ассайл с легкостью прорубила защиту, развалив мужчину от шеи до пояса. В холле взвыл ветер, воздух стал сухим и очень холодным, а над пулькерией сгустилось облако создаваемых ледяных снежинок. Эрин двинула противоположным концом копья под подбородок женщине, сила удара оказалась такова, что колдунья махом сломала шею, а ее голова неестественно откинулась назад.